По случаю 64-летия со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, газета «Нодон Синун» от 27 июля поместила передовицу «Салютом окончательной победы прославим великие заслуги в достижении победы в войне».